0.14. Перестройка дома. Прошло немного времени с того момента, как меня атаковал мой брат. Способность достигнута. Способность поученить пятый уровень стала поученить шестой уровень. Я экспериментировал со своей паутиной, и уровень ее увеличился в тот момент, когда я использовал ее в своих тренировках. Нет, мне было тяжело поднять ее уровень. Благодаря этому весь мой дом сейчас сияет белизной. Дом сильно изменился, если сравнивать с началом. Во-первых, количество паутины выросло. Прежде паутина располагалась сверху и снизу в отдаленных местах от Т-образного перекрестка. Но теперь паутина распространилась вплоть до выхода в большой коридор. Я раскинула много наборов паутины в проходе. С этим набором паутины уже невозможно вторжение, как случилось ранее. Потребуется время, чтобы прорваться через всю эту паутину. Благодаря этому моя безопасность выросла. Я украсила стены, поскольку уровень не рос, и заполнила все стены белым. Конечно же, это не просто украшение. Это обои, соединенные сетью. Я установила их так, что если добыча попадется в паутину, паутина на стене отделится от стены и упадет на добычу, запутывая ее. Это была великолепная ловушка, которую я сделала после многих проб и ошибок. Когда я начала покрывать стены своими обоями, мой уровень вырос на 1. После того, как закончила с обоями, я установила несколько очень тонких нитей, которые были незаметны. Она приклеивалась к любой поверхности, хотя я и не делала ее клейкой. Я думаю, причиной, почему я смогла производить такую тонкую паутину, стало то, что моя способность поднялась на 5-й уровень. Назначение этой паутинки – искать врагов. Эти ниточки соединены со мной. И если кто-либо коснется их, я узнаю об этом. Ведь уже говорила, что очень неудобно, что я не могу смотреть назад. И я подумала, что надо создать паутину, которая сама будет искать врагов. И решила заняться этим у себя в доме, поскольку дома не обязательно следить за спиной. Когда-нибудь, надеюсь, я смогу управлять ими удаленно, чтобы искать что-либо за границами моего дома. После того, как я столько всего переделала, мне стало нечего делать, так что я просто делала паутину без всякой цели. И вот, моя способность достигла 6-го уровня. Благодаря этому я сумела сделать меховой шарик из великолепнейшего шелка, который выглядит очень роскошно. Думаю, его можно было бы продать за большие деньги людям. Хотя, я же ничего не знаю про текстильную промышленность людей. Кстати, раз я сделала столько паутины, естественно, я проголодалась. Поэтому я ела любую живность, которая попадалась в мои сети. Похоже, здешние монстры в большинстве своем ядовиты. Они усиленно сопротивлялись, даже когда я кусала их своими ядовитыми клыками. Но в любом случае, если они попали в мою сеть, то победа в любом случае будет за мной. Все еще думаю, что драться без паутины невозможно. В данный момент даже мои ядовитые клыки не были бы эффективны, если бы я не продолжала раз за разом кусать свою жертву. Это так долго. А для меня все могло бы закончиться единственной контратакой, если бы я не удерживала их своей паутиной. Благодаря этому мои ядовитые клыки увеличились до 4-го уровня, и сопротивление яду увеличилось до 5-го уровня. Я не знаю, почему рос уровень сопротивляемости яду, но острый вкус монстров с ядом стал обыденностью. Что же до монстров, которых я победила до сих пор? Это были 3 Элра Ранданел, 1 Элра Пикатот, и один Элра Базилиск, и один Финджигаах. Все они попали в сеть, были опутаны паутиной и убиты моими ядовитыми клыками. Элра Ранданел – это монстр, который выглядит как динозавр. Я поволновалась из-за того, что они попали сразу втроем. Правда, ничего сложного не было, потому что все трое завязли в паутине. Элра Пикатот – это странный монстр с руками обезьяны и телом пингвина, смешанного с пеликаном. Финджигаах – монстр, похожий на осу, но с телом, которое может заткнуть проход диаметром в 3 метра. Из-за этого все было намного проще, когда они уже попались в паутину. Самый опасный был Элра Базилиск. Это был огромный ящероподобный монстр, и как видно по его имени, он умел превращать в камень. Прямо как в сказках, его дьявольский глаз превратил в камень одну из моих ног. Поскольку процесс окаменения был очень медленный, я кое-как сумела победить его. Но это очень опасный враг. После этого, до тех пор, пока я не подняла уровень и сбросила кожу, мне приходилось ходить с окаменевшей ногой. Хотя тут есть и выгода, поскольку я получила способность сопротивления окаменению. Но это было намного опаснее, чем первая лягушка. Ах да, как ранее я сказала, я подняла уровень, причем не один, а три уровня. Сейчас я уже пятого. Способности, которые имею и о которых знаю, следующие. Ядовитые клыки 4, паучья нить 6, оценка 2, табу 1, еретическая магия 1, сопротивление яду 5, сопротивление кислоте 2, сопротивление разложению 1, сопротивление окаменению 1. Хотя мой уровень поднялся на 3, мои способности выросли не так значительно. Оценка не поднималась со второго уровня. Похоже, что поднятие уровня мало влияет на эту способность. И похоже, я пропустила свой первый поднятый уровень, что у меня увеличились очки способности. Но лишь ненамного. Я обрадовалась, когда услышала, как голос небес сказал, что я получила очки способностей. Но после этого, сколько ни пыталась получить способности, ничего не выходило. Одно время я пыталась вспомнить все возможные способности, такие как инвентарь или автоматическая регенерация. Но способностей, которые я смогла бы получить, не было. Вначале голос небес не отвечал мне вообще. Существует способность или нет? Не хватает очков способностей. Это был ответ на мои запросы. Похоже, метод получения всех способностей, которые существуют физически, невозможен. Наверное, ограничение на способности более серьезно, чем я думала.